Глава 8. Здание фабрики горчицы и пряности Малика, небольшого предприятия на северной окраине Балфорда-Ленес, располагалось у дороги к Незу, там, где, изгибаясь к северо-западу, шоссе Холлейн плавно переходит в улицу Нез-Парк-Роуд. В этом районе, в обветшалых зданиях, была сосредоточена вся местная промышленность, мастерские по пошиву парусов, изготовлению оград, столярная мастерская, автосервис, рынок подержанных автомобилей, ателье по изготовлению мебели и матрасов, мастерская, где изготавливали пазлы, владелец которой выбирал такие сюжеты для картинок, что его время от времени грозили предать анафеме с амвонов всех городских церквей. Стандартные корпуса, приютившие эти предприятия, отлично вписывались в окружающую их среду. Проходящая мимо них мощеная дорога была в выбоинах и ямах. У каждого здания стояли оранжевые контейнеры для мусора с дурацкой надписью «Золотые отбросы» на погнутых и обшарпанных бортах. В них сваливали все. От обрезков парусины до проржавевших матрасных пружин. Стоящая в зарослях крапивы и конского щавеля ограда, составленная из нескольких скрепленных вместе велосипедных рам, могла присниться лишь в страшном сне. Повсюду были навалены листы рифленого металла, гниющие деревянные поддоны, пустые пластмассовые емкости, громадные ржавые металлические конструкции, пробраться через которые не было никакой возможности. Среди этого хаоса и развала фабрика горчицы и пряности Малика благопристойным видом бросала упрек своим равнодушным к чистоте соседям. Она занимала 1/3 здания, построенного в викторианском стиле, со множеством труб на крыше. В былые времена здесь располагался Балфордский лесопильный завод. Несколько лет спустя после окончания Второй мировой войны завод, как и вся промышленность города, прекратил свое существование. Но сейчас здание, в котором он когда-то размещался, преобразилось. Кирпичный фасад очистили от вековой грязи, деревянные рамы заменили новыми, каждый год его подновляли, где нужно, подкрашивали. Оно служило наглядным примером того, какими могут быть промышленные здания, имея их владельцы хотя бы половину энергии и решимости Саида Акрама Малика. Акрам Малик приобрел заброшенный завод в день 5-й годовщины появления семьи в Балфорде-Ленес и тогда же стал обладателем почетного памятного знака, подаренного ему в честь этого юбилея. Этот знак сильнее всего поразил Эмили, когда она вошла в здание фабрики, предварительно втиснув свой «Пежо» в свободное пространство между стоящими вдоль улицы машинами. У нее дико болела голова. Как ей казалось от того, что она понервничала во время их с Барбарой Хейверс утренней встречи, которая и сейчас еще не шла у нее из головы. Ей совсем не нужен был в команде полисмен, который идет на поводу у этих чертовых азиатов. И желание Барбары взять в разработку англичанина беспокоило ее, заставляя задуматься, кроме всего прочего, и о том, насколько ясно представляют себе ситуацию другие детективы. Да еще Дональд Фергюсон, будь он неладен, неотступно следит за каждым ее шагом. Что и говорить, Эмили оказалась в незавидном положении. Рабочий день начался со звонка шефа. Не утруждая себя ни пожеланием доброго утра, ни сочувственным комментарием по поводу несносной погоды, он сходу пролаял: «Барлоу, что вам удалось сделать?» Она, задохнувшись от злости, застонала. В 8:00 утра в ее кабинете было так же невыносимо жарко, как в карцере Алика Гиннесса на реке Квай, а 15-минутные поиски вентилятора на чердаке в душном пыльном воздухе нисколько не прибавили ей хорошего настроения. В фильме «Мост через реку Квай», действие которого происходит в джунглях, офицера Николсона в исполнении Алика Гиннесса сажают в карцер, где действительно было жарко, как в духовке. «Дон, вы дадите мне возможность работать?» — спросила она. «Или мы будем, изображая учителя и ученика, проводить каждое утро контрольный опрос? Придержите язык!» В голосе Фергюсона послышались угрожающие нотки. «Советую вам не забывать, кто находится на другом конце провода. Да как я могу забыть об этом? Вы мне малейшего шанса не оставили. Скажите, вы всех остальных тоже держите на коротком поводке? Пауэлла? Хонемана? И старину Присли? Да их общий стаж работы больше, чем полвека. Они не нуждаются в том, чтобы за ними присматривали. А Присли меньше всего. Ну как же, ведь они мужчины. Не переводите разговор. Если вы ищете повод для ссоры, советую вам угомониться, пока кто-нибудь менее выдержанный, чем я, не заставит вас сделать это. Итак, что вам удалось сделать, инспектор?» Чуть слышно выругавшись, Эмили напомнила ему, что за время, прошедшее с его последнего звонка, с прошлого вечера до сегодняшнего утра, она физически не имела возможности серьезно продвинуться в расследовании. Выслушав ее, он задумчиво спросил: «Вы говорите, эта женщина из Скотланд-Ярда? А вы знаете Барлоу? Мне нравится ваша мысль. Даже очень нравится. Это придаст вашим отношениям с общиной больше искренности». Эмили услышала, как он пьет. Стакан ударился о телефонную трубку. Дональд Фергюсон обожал апельсиновую фанту и пил ее с утра до вечера. Всегда почему-то с тончайшим, не толще бумажного листа, ломтиком лимона и одним кубиком льда. Сейчас он наверняка осушал уже четвертую порцию. «Хорошо. А что Малик? Что-нибудь известно его пособнике из Лондона? Вы взяли их в детальную разработку? Обязательно займитесь ими, Барлоу. Выясните о них все, вплоть до того, какого цвета были носовые платки, в которые они сморкались на прошлой неделе. Понятно?» «Я получила данные на Мухананда Малика». Эмили, сообщая Фергюсону наиболее важные сведения о молодом пакистанце, не без удовольствия отметила, что хотя бы в этом опередила своего руководителя. «Вчера я послала запрос по поводу еще одного фигуранта, Таймулы Ажара. Поскольку он из Лондона, нам необходимо связаться с отделом разведывательной службы британской полиции. Но раз с нами работает сержант Хейверс, с этим проблем не будет». Фергюсон снова звякнул стаканом о трубку. Она не сомневалась, что сейчас он не жалеет сил на то, чтобы скрыть свое удивление. Шеф принадлежал к тому типу мужчин, которые с пеной у рта доказывают, что Бог, создавая женскую руку, ставил перед собой лишь одну задачу — сделать ее как можно более приспособленной для управления пылесосом. Тот факт, что женщина обладает способностью мыслить и заранее предвидеть, что потребуется на следующих этапах расследования, несомненно, пробил брешь в системе предвзятых догм, за которую он изо всех сил цеплялся. «Что-нибудь еще?» — спросила она миролюбиво. «А то через 5 минут у меня совещание по поводу сегодняшних дел. Я не люблю опаздывать, но если у вас есть что-то для всей группы...» «Ничего у меня нет», — резко прервал ее Фергюсон. «Продолжайте работать». И он бросил трубку. Сейчас на фабрике Эмили с усмешкой вспоминала об этом. Фергюсон поддержал ее назначение на должность старшего инспектора уголовной полиции в надежде, что графа о предоставлении равных возможностей сотрудникам в его отчете Министерства внутренних дел вызовет одобрение начальства, коль скоро в ней будет фигурировать женское имя. В разговоре же с глазу на глаз он предупредил, что каждое ее решение будет тщательно изучаться под объективом его личного микроскопа. Он испытывал самую настоящую радость, предвкушая, как вдоволь потешится то недолгое время, в течение которого женщина-инспектор, согласно его планам, будет занимать ответственный пост. Эмили открыла дверь горчичной фабрики Малика и вошла в приемную, где за столом сидела молодая женщина-азиатка в льняной кремовой блузке и светлых брюках. Основательно прогретые толстые стены почти не ослабляли жару, но голова женщины была прикрыта янтарного цвета шалью. Когда она, оторвав взгляд от монитора, подняла голову, ее серьги с подвесками из кости и бронзы слабо звякнули. По цвету и дизайну подвески и замысловатой формы ожерелья составляли гарнитур. На табличке, прикрепленной к столу, было указано имя — С. Малик. «Это должно быть его дочь», — подумала Эмили, — «невеста того самого убитого мужчины. Симпатичная девушка». Эмили назвала себя и показала удостоверение. «А вы Салах, верно?» — обратилась она к девушке. Родимое пятно чуть ниже виска девушки потемнело, когда она, глядя в глаза Эмили, кивнула головой. Ее руки сначала застыли над клавиатурой, потом она опустила их на стол и сцепила пальцы. Руки словно бы выдавали ее неведомую вину. Они говорили: «Наденьте на меня наручники», а сама она молча умоляла: «Нет, пожалуйста, не надо». «Примите мои соболезнования», — сказала Эмили. «Понимаю, как вам сейчас нелегко». «Спасибо», — тихо произнесла Салах. Посмотрев на руки, она разняла их, видимо, поняв, в каком странном жесте они застыли. Движение было мгновенным, но Эмили его заметила. «Я могу вам помочь, инспектор. Мой отец все утро занят в лаборатории, а брат еще не подъехал. Вообще-то они мне не нужны. А вы можете помочь мне, если устроите встречу с Иэном Армстронгом». Взгляд девушки метнулся в сторону одной из застекленных дверей, ведущих из приемной. Эмили разглядела несколько письменных столов на фоне рекламных плакатов, сплошь покрывающих стену. «Он там?» — спросила Эмили. «Насколько мне известно, его приняли на прежнее место, которое освободилась после смерти мистера Кураши. Девушка подтвердила, что нынешним утром Армстронг вышел на работу и находится на фабрике». Когда Эмили попросила проводить к нему, Салах закрыла программу и выключила компьютер. Она извинилась и быстро вышла из приемной через дверь, ведущую в производственное помещение фабрики. И тут Эмили обратила внимание на тот самый памятный знак. Он был сделан из бронзы и висел на стене. На огромной фотографии комбайн, работающий на бескрайнем желтом поле, горчицы. Эмили прочла надпись, выбитую на знаке: «Читайте и знайте. Он, дважды Созидатель, награждает тех, кто верит и совершает добрые дела, трудясь честно и живя по закону». Затем следовала надпись на арабском языке. Ниже: «Даровано нам было видение, приведшее нас сюда 15 июня». Четыре последующие цифры означали год. «Он проявил доброту к нам», — произнес голос за спиной Эмили. Обернувшись, она увидела Салах, но вместо Иэна Армстронга та привела отца. Девушка в нерешительности стояла на шаг позади него. «Кто?» — спросила Эмили. «Аллах?» Достоинство и лаконичная простота, с которыми он произнес имя своего бога, восхитили Эмили. Акрам Малик пересек приемную и поздоровался с ней. Он был одет как повар. На белый халат был повязан измазанный чем-то фартук, на голове белый бумажный колпак, стекла его очков были забрызганы, он снял их, протер фартуком и, кивнув на компьютер, приказал дочери продолжить работу. «Салах сказала, что вы пришли, чтобы повидаться с мистером Армстронгом», — начал Акрам, проведя ладонями сверху вниз по лбу и щекам. Эмили поначалу приняла этот жест за мусульманское приветствие, но потом догадалась, что он всего лишь вытирает влажное лицо. «Да. Я не думаю, что наш разговор займет много времени, и я совсем не хотела отрывать вас от работы, мистер Малик». «Салах поступила совершенно правильно», — вызвав меня, — ответил отец девушки таким тоном, что у Салах заметно дрогнули руки. «Я провожу вас к мистеру Армстронгу, инспектор». Указав на застекленную дверь, он провел Эмили в комнату, расположенную рядом с приемной, в которой стояли 4 письменных стола, несколько шкафов для хранения бумаг и 2 кульмана. За одним столом мужчина азиатской внешности чертил что-то цветными фломастерами. Увидев Акрама с Эмили, он прервал работу и почтительно поднялся со стула. За другим женщина средних лет во всем черном и 2 молодых пакистанца обсуждали что-то, разложив перед собой цветные фотографии выпускаемых компанией приправ, расставленных среди блюд на празднично накрытых столах. Они тоже прервали работу. Все молчали. «Неужто их предупредили о том, что их может навестить полиция?» — мелькнула в голове Эмили. Они вполне естественно могли ожидать, что к ним наведается следователь криминальной полиции Балфорда. Возможно, они даже подготовились к этому визиту. Но, как и Салах, эти работники компании выглядели так, словно за ближайшим поворотом их ожидала виселица. Акрам повел ее дальше, в небольшой коридор, куда выходили открытые сейчас настежь двери 3 офисов. Прежде чем встретиться с Армстронгом, Эмили решила использовать возможность, предоставленную ей Салах. «Мистер Малик, не уделите ли вы мне несколько минут? Я хочу побеседовать и с вами. Прошу вас». Он направился к двери в конце коридора. Там Эмили увидела стол для совещаний и старинный сервант, на полках которого вместо посуды стоял поражающий цветом и разнообразием форм строй банок и бутылок с соусами, вареньями, горчицей, чатни, маслами, салатными заправками. Чатни — индийская кисло-сладкая фруктово-овощная приправа к мясу. Да, семья Маликов прошла длинный путь, начав свой бизнес с производства простой горчицы, которую продавали с прилавка, арендуемого в булочной на Олд-Пайер-стрит. Малик закрыл за ними дверь, но неплотно, оставив щель не менее 2 дюймов. По всей вероятности, для того, чтобы не создавать почвы для слухов и подозрений по поводу уединения с женщиной в комнате для совещаний. Дождавшись, пока Эмили сядет, он тоже устроился на стуле, снял с головы поварской колпак и сложил его пополам в аккуратный треугольник. «Чем могу быть полезен?» — инспектор Барлоу спросил он. «Моя семья и я сам не можем прийти в себя из-за постигшей нас трагедии. Смею вас заверить, что все мы готовы оказать вам любую посильную помощь». Его английский был безупречен для человека, прожившего первые 20 лет жизни в глухой пакистанской деревушке, где на всех жителей был единственный колодец, и не было ни электричества, ни элементарных бытовых удобств, не говоря уже о телефоне. Из публикаций, появившихся во время его избирательной кампании, а также из уличной агитации, Эмили было известно, что Акрам 4 года после приезда в Англию обучался языку с частным преподавателем. «Достоуважаемый мистер Джеффри Талберт», так называл он его, «научил меня любить страну, которая меня приняла, любить ее славную историю и прекрасный язык». Такое заявление поколебало укоренившееся в обществе недоверие к иностранцам и как нельзя лучше способствовало Акраму в достижении его личных целей. Он довольно легко победил на выборах и вселил в своих избирателей веру, в то, что его политическое вдохновение не улетучится после того, как он займет свое кресло в душном зале заседаний муниципального совета Балфорда-Ленез. «Ваш сын сообщил вам о том, что мы считаем причиной смерти мистера Кураши убийство?» — спросила Эмили. А когда Акрам, сделав скорбное лицо, утвердительно кивнул, продолжила. «Все, что вы расскажете мне о нем, окажет помощь следствию. Многие среди нас уверены, что это преступление на расовой почве», — сказал Малик. Это был разумный способ высказать мысль, не обвинять, а навести на размышления. «И среди них ваш сын», — не без скрытого лукавства произнесла Эмили. «Мистер Малик, у нас есть свидетельство, что это было заранее подготовленное убийство. И данные, которыми мы располагаем, позволяют сделать вывод, что именно мистер Кураши был выбран объектом покушения. Это не значит, что его убийца не мог быть англичанином, так же, как и то, что мы исключаем расовый мотив преступления. Это означает лишь, что преступление совершено против конкретной личности». «Едва ли такое возможно». Малик еще раз сложил пополам поварской колпак и кончиками смуглых пальцев разгладил морщины, образовавшиеся на бумаге. «Хайтам пробыл здесь весьма недолго. Он был знаком всего лишь с несколькими людьми. Почему вы решили, что он знал своего убийцу?»